Глава 4. Теория ближнего круга. Теория чего? Людей, окружающих лидера, всегда можно разделить на две разные части. Внутренний круг и внешний круг. И то, и другое сообщество может состоять из людей, абсолютно между собой незнакомых. Хотя люди внутреннего круга обычно все-таки не только знают друг друга достаточно хорошо, но и постоянно взаимодействуют. Но, подчеркну, это не является необходимым условием. Внешнее же окружение состоит обычно из нескольких практически не связанных между собой сообществ, и их число тем больше, чем больше масштаб харизматической личности, чем больше сфера ее интересов и сильнее харизма. Внешним окружением будем называть всех людей, которым известно про существование нашего лидера. То есть они с ним знакомы или хотя бы могут вспомнить про его существование, если их об этом спросить. Для тех людей, кто про нашего орла не слышал, его просто не существует. Чуть сложнее определить участников внутреннего, ближнего круга. И то, что в принципе в конкретной ситуации обычно интуитивно ясно, кто туда входит, а кто нет, скорее не помогает, а мешает дать четкое определение. В главе 2 мы определили ближний круг как группу подчиненных, напрямую общающихся со своим руководителем. Стоит отметить, что доступ к телу здесь гораздо важнее непосредственной подчиненности в иерархическом смысле. Членом ближнего круга может быть и человек, не подчиненный напрямую или даже не подчиненный вовсе. Главное, чтобы он играл на лидера, а лидер играл на него. Кстати, как не вспомнить сложные сети личных связей опытных аппаратчиков и царедворцев? Итак, членом ближнего круга является человек, непосредственно, регулярно общающийся с лидером и признающий его верховенство, как на людях, так и в личных взаимоотношениях. Как вы думаете, возможно ли такого рода отношения без четкой иерархии отношений? То есть, когда между двумя людьми нет ясного понимания, кто главнее. Политика и бизнес. Несмотря на то, что политика и бизнес очень похожи, а в реальной жизни почти всегда тесно переплетены, мы можем четко разграничить их относительно методов управления. Хотя и в том, и в другом случае харизматическое управление является наиболее эффективным. Проекции харизматических принципов на политику и на бизнес дают принципиальное различие. Дело в том, что в политике, мы говорим именно о публичной политике, а не о номенклатуре, мы должны основное внимание уделять работе с внешним окружением, избирателями. В бизнесе же основное внимание направлено на ближний круг. Поясню свою мысль. Политик может практически безболезненно и быстро сменить людей своего ближнего круга, и при этом практически не потерять в политическом весе. Потеря же доверия избирателей для политика смертельна. Для бизнесмена все с точностью да наоборот. Никакие деньги не компенсируют бизнесмену потери команды, если только он не собрался провести дальнейшую жизнь, изучая пляжи в тропиках. А внешнее окружение – может быть весьма немногочисленным и пассивным, без всякого вреда для бизнеса. Так как я гораздо больше бизнесмен, чем политик, да и целью книги является рассмотрение вопросов управления в бизнесе, а не в политике, то основное внимание мы уделим вопросам взаимодействия лидера и его ближнего, а не внешнего окружения. Главный постулат. Главный постулат теории ближнего круга прямо следует из той задачи, которую ставит перед собой руководитель, а именно решать наиболее важные стратегические вопросы и не забивать себе голову мелочами. Для этого ему необходимо как можно большее число функций передоверить членам своего ближнего круга. А передача функций в харизматической системе координат означает и передачу ответственности. Главный постулат теории ближнего круга. Лидер стремится максимизировать зону ответственности членов своего ближнего круга. Любой опытный управленец согласится с утверждением, что ответственность должна находиться в балансе с полномочиями. Увеличение ответственности без адекватного увеличения полномочий вполне естественным образом практически сразу вызовет паралич системы управления. Иными словами, если мы возлагаем на харизматического начальника полную ответственность за отдел, мы должны отдавать ему и всю власть внутри отдела. Власть принимать на работу и увольнять с работы, награждать в рамках выделяемых ресурсов или наказывать. Функции ближнего круга. Первая функция, которую должен выполнять любой член ближнего круга, транслирование харизмы лидера вовне, за пределы ближнего круга. Это означает и передачу харизмы вниз, а бывает, что и вверх, по лестнице иерархии и во внешний мир. Это тем более актуально, что харизма самих членов ближнего круга во многом зависит от харизмы их лидера. Ведь в глазах всех других людей их харизма во многом светит отраженным светом и напрямую зависит от яркости основного светила. Вторая функция – решение проблем, поставленных лидером. Должен же это кто-то делать. В простейшем случае, когда член ближнего круга находится в самом низу иерархической лестницы, он решает проблему самостоятельно, используя выделенные ему ресурсы. А вот если управленческая лестница на нем не заканчивается, то он должен послужить передаточным звеном между вышестоящим и нижестоящими уровнями. Вытекающие из этого функции можно сформулировать как транслирование и переработку распоряжений и распределение ресурсов. Распоряжение – это то, что идет сверху вниз. Что же движется им навстречу? Конечно, информация. Соответственно, получаем формулировку еще одной функции – сбор, обработка, фильтрация и анализ и передача информации. Когда мы рассматривали первую функцию, мы говорили о транслировании уже существующей харизмы лидера вниз. То есть, харизма при этом является одним из ресурсов, выделяемым, если можно так сказать, руководителем. Ресурсом, который смазывает всю систему, позволяя ей функционировать. Но если мы хотим, чтобы авторитет лидера, а вместе с ним и организации, укреплялся, то нам нужно принять меры для увеличения харизмы лидера. На кого мы можем возложить эту функцию, как не на членов ближнего круга? На практике эта функция лежит в основном на каком-то одном человеке. Это либо штатный специалист, например, пиар-менеджер или личный секретарь. Да-да, не надо недооценивать этого серого кардинала. Либо просто человек из ближнего круга, помимо линейных обязанностей, заваливший на себя основную часть этого труда по производству харизмы. Однако именно основную, но не всю. Как бы то ни было, пиар-функция лежит на всех членах ближнего круга. О том, почему лидер не может сам заниматься своей раскруткой, напрямую так сказать, мы поговорим в главе, посвященной правилам усиления личной харизмы. А сейчас обобщим, какие основные функции ближнего круга у нас получились. Транслирование харизмы, транслирование и переработка распоряжений, распределение ресурсов, сбор и передача информации, пиар-функция.